Анна Владиславна не отошла от окна, не отвернулась, но глаза ее сами собою от ужаса зажмурились. «Бабы, кому сказал?» — услышала она голос негодяя. «Катать ее!» Но произошло нечто неожиданное, странное. Вдруг стало вокруг совсем тихо, и был слышен шорох отступающей толпы. Анна осторожно приоткрыла глаза. Кнут сошел с эшафота и, развернувшись медленными шагами, приближался к Бусе. В руке палача посверкивал под солнцем все тот же металлический длинный прут. Бурса сделал еле заметный короткий знак рукой, грохнул выстрел, и палач замер, раскачиваясь. Пуля попала ему точно в сердце. Секунду уж мертвый кнут стоял посреди двора, потом без стона упал. Пистолет в руке Виктора еще дымился, когда Бурса вскочил из своего кресла. «Катать!» — завизжал он истошно. «Катать ее!» Сразу, наверное, с полтора десятка орущих баб кинулись на Марфу. Девушку отвлекли немного от кресла хозяина и одрали за волосы, били ногами, плетьми, пинали в лицо. А захлебывающейся кровью Марфа все стонала и стонала одно. «Пощади! Пощади его, батюшка! Пощади!» Потом ее бросили к начищенным спагам хозяина, окровавленную и неподвижную. «Лучше б нам в дом вернуться», — сказал Виктор за плечо, тронув Бурсу. «Зачем это в дом?» — удивился тот. «Разве мы закончили?» Виктор показал. Над телом кнута склонялся карлик Альфред. Карлик прикладывал ухо к его груди. По выражению лица карлика ничего нельзя было определить. То ли он в ярости, то ли совершенно спокоен. «Я полагаю, Альфред хочет вас убить», — сказал Виктор. «Я не смогу этому помешать». «Ты один у меня, что ли?» — огрызнулся Бурса, призывая резкими движениями к себе всех находящихся в поле зрения наемников. «Ребята, подойдите-ка сюда, сюда, сюда, ко мне!» Черные неподвижные глаза карлика и напугали Анну, и вселили в нее надежду. «Неужто убьет негодяя?» — мелькнуло в голове девушки. «Неужто конец нашим мучениям?» Среди подошедших наемников было несколько англичан. Не замечая никакой угрозы, они встали вокруг кресла. Виктор же развернулся, и, несмотря на крик Бурсы, быстрым шагом исчез за домом. «Куда это он? Зачем? Неужели он лилипута пожалел?» — удивилась Анна. «Странно. Альфред!» — сладким голосом сказал Бурса, когда карлик, покачиваясь на кривых ножках и смешно ступая, направился в его сторону. «Альфредушка, ты не обижайся. Я тебе другую девку подарю, а хочешь двух?» Карлик послушно, как китайский болванчик, закивал. Бурса улыбнулся. Рука карлика мелькнула в воздухе, и один из наемников повалился на Ивана Кузьмича. В груди англичанина торчал короткий тяжелый нож. «Хватай его! Бей!» — отталкивая мертвеца и пачкая ладони в чужой крови, взвизгнул Буса. Но не так-то просто было схватить коротышку. Тот упал на бок и, перекатившись через голову, оказался с другой стороны. Еще один брошенный нож угодил точно в цель. Бурса поднялся и медленно стал отступать. Четверо наемников с обнаженными клинками встали на защиту хозяина. Прозвучали один за другим несколько выстрелов, но и пулей было невозможно попасть в перемещающуюся все время маленькую мишень. «Убей! Убей его, Альфред!» — шептала в истерике Анна. «Убей его!» Марфа была жива. Бабы не столько изувечили ее, сколько изобразили зверскую экзекуцию. Она только лишилась на какое-то время сознания. И перечнулась. Наемники, отвлеченные неуязвимым карликом, не обратили на Марфу внимания. Она, с трудом поднявшись, дотащилась до плахи и стала один за другим снимать оковы, сперва с рук своего брата, а потом и с ног. «Не надо!» — прошептал Прохор, когда к нему склонилось изуродованное лицо сестры. «Пусть убьют лучше. Я все равно жить не стану». Его следующие слова утонули за грохотом нескольких ружей. Но и на этот раз Альфреду удалось ускользнуть от свинца. Только одна из пуль задела маленькое плечо. Даже крови на темно-красном, почти игрушечном кафтане видно не было. Опрокинув ударом короткого клинка еще двух наемников, Альфред подступил вплотную к Бурсе и замер. «Барин!» — заорал преданный Микеша и, не раздумывая ни одного мгновения, кинулся на карлика. Тот даже не воспользовался кинжалом. Короткий удар, и хилое тело барского шута перевернулось в воздухе, шлепнулось землю, наверное, в двух саженях позади толпы наемников. Иван Кузьмич смотрел в черные жуткие глаза лилипута, как можно смотреть в глаза собственной смерти, ни улыбки, ни ненависти, ничего в этих глазах, только покой.